Глава 29. 9 июня. Пятница. Ками. Как прошел твой день? Сообщение приходит, когда я захожу в свои апартаменты, совершенно вымотанная. Даже хорошо, что мне не нужно сегодня идти в бар к Заку. Он бы точно все понял по моему лицу. Уже ясно, что он в этом мастер. Он бы все понял и потребовал, чтобы я рассказала ему свои печали. А мне сегодня совершенно не хочется этого делать. Во-первых, люди, которые меня допекли, это его дочь и будущие падчерицы его бывшей. Зак видит в Оливии только самое лучшее, а меня бесит, что мне является совершенно другая ее сторона. И пускай мне лично наши терки с Оливией и змеиным клубком доставляют удовольствие, я понимаю, как это незрело. И мне не нравится такой быть. Не хочу, чтобы Зак меня такой видел. А во-вторых, я жутко устала. Хочу просто валяться в постели и тупить в телефон, пока не отрублюсь. Может, еще доведу себя до оргазма, правда, сомневаюсь, что мне сейчас на это хватит энергии. А в-третьих, мне что-то слишком уж нравится плакаться в жилетку этому мужчине. Долгий день получился. Слишком долгий, чтобы поболтать. В животе порхают бабочки. Прикусив губу, я взвешиваю «за» и «против». Не хочу, чтобы меня утешали и промывали мозги. Но вот что-то другое... Думаю, проболтаем мы 30 секунд, чтобы я убедился, что у тебя все в порядке. А потом я уломаю тебя заняться сексом по телефону. Что ж, довольно прямолинейно. Но тем и хорошо. К тому же именно это мне и нужно. Вместо ответа я быстро переодеваюсь в пижамные шортики и просторную футболку. Снимаю лифчик, я его целый день носила, пусть катится к черту. Забираюсь в постель и нажимаю вызов. А уже через 2 гудка мне отвечает низкий голос Зака. Я не думал, что сработает. У меня был тяжелый день. Меня легко развести. Все хорошо? Вздыхаю. Можно было бы и догадаться, что добрый, внимательный Зак не перейдет сразу к делу. Ага, просто куча мероприятий, людей и идей. Понял. В трубке повисает тишина. А ты как? Что там свадьба? Все хорошо. Без неожиданностей. По голосу слышно, что он улыбается. А кто женится, кстати? У меня есть друг в Ocean View. Его младшая сестра выходит замуж. А у них в семье считается, что если ты дружишь с братом или сестрой, ты дружишь со всей роднёй, начиная с бабушки и заканчивая собакой. Смеюсь. У Эбби тоже такая семья. Вернее, ее сестра вышла за парня из такой семьи. Видел бы ты их на День Благодарения. Жесть. Значит, и ты тоже часть этой семьи. Снова слышу, что он улыбается. От этого в животе от чего-то тянет. И я понимаю, как соскучилась. Ну да. Снова молчим, но ничего напряженного в этой тишине нет. Просто каждый ждет, что другой заговорит первым. И я вовсе не удивляюсь, когда начинает Зак. «Что на тебе надето?» — спрашивает он, и я хохочу. «Что, прямо так сразу?» «Ками, ты даже не представляешь, как долго я об этом мечтал. Меня обдает жаром. Заняться со мной сексом по телефону?» «Именно. Все вспоминал, какие звуки ты издаешь, когда возбуждаешься». «О!» — выдаю я, не зная, как ответить. «Ну, на мне пижамная кофта и трусики». Он стонет. «Совсем не сексуальный, честно». «Ками, когда же ты поймешь, что все, что ты делаешь, сексуально?» Пожимаю плечами. Как глупо. Он же меня не видит. Давай проясним. Ты правда этого хочешь? Спрашивает он. Он всегда, прежде чем что-то сделать со мной, хочет убедиться, что мне комфортно. И мне это нравится больше, чем я готова признать. Если нет, можем просто болтать по телефону, как школьники, флиртовать и смеяться, пока у тебя не останется сил говорить. Прикусив губу, обдумываю ответ. Зак, я хочу. О, да. У тебя есть планшет? Или ноут? Снова прикусываю губу. Да. Тихонько шепчу я, но он слышит. Хорошо. Включи его. Я пришлю тебе видео. Меня снова обдает жаром. «Видео?» — шепчу я. «Которое мы сняли, когда ты приходила ко мне». Все тело горит. Пламя, вспыхнув в животе, растекается по венам. Когда я приходила к нему. Я всего раз у него была, но отлично это помню. «Второй раунд», — хрипло рычит он. И меня снова обжигает. Второй раунд. Это было после того, как мы обсудили фото и видео, ополоснулись и перекусили. После того, как он установил телефон напротив кровати, чтобы снять все. Трясущимися руками беру ноутбук, дважды неправильно ввожу пароль, прижимая телефон к уху плечом и, наконец, захожу в почту. А ты? Ты его смотрел? И еще как. Почему это заводит меня даже больше, чем то, что мы собираемся сделать? «Я прислал тебе отредактированную версию», — говорит он. «Не открывай, пока я не скажу. Хорошо?» «Хорошо», — шепчу я. «Славная девочка. Теперь сними пижаму». Облизнув губы, откладываю телефон, через голову стягиваю кофту, швыряю в угол и снова беру мобильник. Сняла. Я попрошу тебя включить FaceTime. FaceTime? Ты будешь смотреть на нас, Ками, а я буду смотреть на тебя. Боже праведный, ничего более возбуждающего я в жизни не слышала. Думать некогда, телефон уже пищит видеовызовом, и я отвечаю. Удивительно, но едва взглянув на его горящие глаза и улыбку, я перестаю нервничать. Он куда-то пристраивает телефон, ложится на гостиничную кровать и растягивается на белоснежном белье. Офигенно красивый, коротко стриженный, с загорелыми руками. Особенно меня умиляет, что загар доходит лишь до того места, где заканчиваются рукава футболки, которую он носит в баре. Я вижу его обнаженную грудь и обтянутый белыми боксерами напряженный член. Господи, какой же он потрясный! Боже, детка, ты такая милая! Закатив глаза, качаю головой. Тебе только мое лицо видно. А мне больше ничего и не нужно, Ками. Его слова не просто греют, а прямо-таки обжигают. Но все же, поставь телефон на ноут так, чтобы экран он не перекрывал, но я мог тебя видеть. Прикусываю губу, не зная, готова ли я так выставить себя на показ. Но тут Зак принимается водить рукой по члену. Блин, не могу я не дать ему то, чего он хочет. Черт, видела бы ты себя. От его слов у меня кровь закипает в жилах. Ками, сними трусики. Облизнув губы, делаю то, что он попросил. Неловко стягиваю шортики вниз по ногам и отбрасываю на пол. Разведи ноги, покажи мне себя. Я снова слушаюсь, раздвигаю ноги. Ангел, какая же ты офигенная! Как бы мне хотелось быть рядом с тобой. Я бы облизывал тебя, пока ты не начнешь задыхаться». Его слова еще звучат в воздухе, а на меня от адреналина и гормонов накатывает странная истома. Только этим я могу объяснить то, что мои руки скользят вверх по бедрам, а пальцы раздвигают вход, чтобы он видел, какая я мокрая стала от его слов и обещаний. «Боже, какая ты! Ками, потрогай свой клитор!» Думал, он никогда не попросит. Мои пальцы с оранжевыми ногтями собирают влагу с половых губ и начинают круговыми движениями массировать клитор. С губ срывается горячее дыхание. Вниз, вверх, покружить. «Потри клитор, только клитор», — требует он. Со стоном кружу по нему двумя пальцами. Голова откидывается назад, глаза закатываются, с губ срывается стон. Киска сжимается, и тут Зак рычит, и я открываю глаза. На маленьком экране телефона видно, что Зак достал член и медленно водит по нему рукой, наблюдая, как я играю с собой. «Черт, как горячо!» — говорю я, не сводя с него глаз и видя, как его рука ритмично движется, а глаза на мгновение закрываются. «Теперь открой письмо, Камила». «Камила. И давно это у меня такое сексуальное имя?» «Времени размышлять над этим нет. Нужно посмотреть видео». Открываю вложение, проверяю, включен ли звук, и нажимаю «плей». Это не тот ролик, который мы сняли в первый раз, где были только руки, губы, отчаянная жажда и нависающий надо мной телефон в его руке. Этот мы записали глубокой ночью, во время второго захода, когда лучше владели собой, никуда не торопились, но все равно отлично зажгли. Видео начинается не с того момента, как Зак устанавливал телефон, целовал меня и облизывал мою киску. Нет. В ролике я сразу стою на четвереньках, прогнув спину. Зак позади, той рукой, что ближе к камере, опирается на мое бедро, второй же тянет меня за волосы, заставляя задрать голову к потолку, а его член во мне. Нет, не так. Он не просто во мне. Он трахает меня, ритмично двигает бедрами, мои груди покачиваются от каждого толчка, а задница подается назад. Помню, я так хотела заполучить его как можно глубже. И сейчас, глядя на нас, вспоминая, как все было, я чувствую пустоту. Я ведь знаю, как классно чувствовать его внутри. С моих губ срывается стон, когда Зак на видео рычит и шлепает меня по заднице, а я вскрикиваю от неожиданности. Сердце колотится, кровь кипит. «Черт, жаль, что ты сейчас себя не видишь. Какая же ты офигенная!» Рот раскрыт, глаза горят. «Тебе нравится, Ками? Нравится смотреть?» Я не могу ответить. Не могу пошевелиться. Не могу оторвать взгляд от экрана, от того, как Зак меня трахает. Как классно мы смотримся вместе. Боже, это великолепно. Потрогай свою киску, Ками. Смотри видео и устрой для меня шоу. Говорит Зак так хрипло, будто и сам забыл, где он и кто он. Сейчас весь его мир — это я. Я делаю, как он просит, смотрю на экран, где мы вместе, и одновременно играю с собой. Глажу пальцами киску, массирую клитор. Удивительно, что удовольствие мне доставляет и то, что было тогда, и то, что происходит сейчас. И через несколько минут внутри начинает что-то нарастать. «Я уже близко», — шепчу я, трахая себя двумя пальцами. «Пока рано». «Зак», — со стоном прошу я. «Рано, Ками». Переведя взгляд на телефон, вижу, как он гладит себя, тяжело дышит, приоткрыв рот, и смотрит на меня из-под полуопущенных век. Жар чувствуется даже через экран. «Что там происходит?» — спрашивает он. Вспомнив про ролик, я перевожу взгляд на телефон и охаю. Так странно смотреть на себя со стороны. «Я на четвереньках», — говорю я, и сама слышу, как голос дрожит от похоти. «О, черт!» Продолжая трахать себя пальцами, другой рукой щиплю за сосок, чтобы ощутить то же, что чувствовала тогда. «Что еще?» «Боже, Зак, ты держишь меня за грудь и целуешь в шею. Так и чувствую его сильные руки в тех местах, где наутро остались легкие синяки. Черт, да, помню. Мой член в тебе, и ты трешь свой клитор. Я рычу от его слов, от того, что вижу, от ощущений, которые дарят мне мои пальцы. Всего этого вдруг становится слишком много. Его слова уже неотличимы от реальности и того, что происходит на видео. Органы чувств определенно перегружены. Продержись еще минутку, Ками. Помню, как ты довела себя до оргазма с моим членом внутри, а потом я наполнил тебя, и тогда ты кончила. Боже, я так близко, зажмурившись, шепчу я. Смотри на меня. Я открываю глаза. Не отводи взгляд. Я слышу. Слышу, как ты близко. Ты была такой хорошей девочкой, Ками. Сначала я доведу до оргазма себя, а потом кончишь ты, детка. Со стоном смотрю, как он водит рукой по члену, все быстрее и быстрее, приближая свой оргазм. Я хочу этого. Хочу увидеть, как он кончит, услышать, какие звуки он будет издавать. Обычно я так увлекаюсь процессом к тому моменту, как он кончает, что не могу как следует этим насладиться. И я смотрю. Продолжаю ласкать себя пальцами, развожу пошире ноги, чтобы Зак все видел. Но особое удовольствие получаю от того, что смотрю на него. Мы оба в видео стонем, и Зак быстрее двигает рукой. И вот оно. Я в ролике кричу, кончая, и он жмурится, крепче сжимает пальцы, и его собственный стон из видео доводит его до края. Ничего сексуальнее я в жизни не слышала, тем более, что тут же Зак с экрана шепчет. «Черт, Ками!» Вот и все. Оргазм зарождается у меня в животе, разливается в поясницу, щекочет в пальцах ног, кружит голову и струится по всему телу. Кажется, он длится вечно. Удовольствие накатывает волнами, и я гадаю, Зак ли тому виной, или просто я научилась кончать всем телом долго-долго. Как бы там ни было, жаловаться не приходится. Приняв душ, я лежу в постели, свернувшись между кучей подушек, и прижимаю к уху телефон. Я все еще нежусь в посторгазменной дымке и обсуждаю с Заком планы на следующую неделю. Я вернусь в воскресенье. Тяну я с закрытыми глазами, вся теплая и расслабленная. Хочу с тобой увидеться. По понедельникам бар не работает. Улыбаюсь я. Так ты согласна или просто меня игнорируешь? У меня в воскресенье мероприятие с 5 до 8. Я организую вечеринку по случаю годовщины свадьбы. Закончу, с трудом пытаюсь посчитать. В 9? 9:30? С минуту помолчав, он отвечает. А можно мне прийти в 8 и помочь тебе прибраться? И остаться на ночь у тебя? Ронда и Фрэнк справятся сами и закроют бар на выходной. Он явно нервничает. Боится, что я откажу, что мне не хочется проводить с ним все свое свободное время. Чертовски мило. Да, но работать я тебе не дам. Просто подождешь, пока я все не закончу. Если я тебе помогу, ты быстрее мне достанешься. С улыбкой качаю головой, хоть он меня и не видит. Нет, помогать ты мне не будешь. Но на ночь можешь остаться. Он заразительно смеется. Ну, посмотрим. Ладно. Хорошо, я... С нетерпением жду встречи. Вот и снова я понимаю, что он нервничает. И меня это очень умиляет. Не сдержавшись, сама предлагаю ему кое-что. Что ты делаешь на 4 июля? Кроме работы? Кроме работы, улыбаюсь я. Ничего. А сможешь задержаться допоздна? Зачем? Чтобы прийти на вечеринку в Приморский клуб. Он молчит, и я начинаю нервничать. Разумеется, он не придет. Это же заведение отца его бывшей. Это было бы слишком странно. Как я могла предложить такую глупость? Это не обязательно. Просто пришло в голову. Приедет моя лучшая подруга со своим парнем. Думаю, тебе он понравится. Но мы можем просто зайти потом в рыбалку. Посидим там и... Ками, заткнись. Обозлившись, я замолкаю. «Ну ладно, не сердись, что я так сказал», — смеется он. «Это вообще нормально, что он уже так хорошо меня знает?» «Да, я ненадолго приду на вечеринку. Побуду с тобой, познакомлюсь с твоими друзьями. Допоздна не задержусь, мне нужно будет в бар. Но потом ты ко мне приходи». Я молчу. Перевариваю его ответ. «Побуду с тобой, познакомлюсь с твоими друзьями». Откуда он узнал, что именно этого я и хочу? Чтобы он пришел и познакомился с Эбби и Дэмианом. Мне и правда кажется, что они поладят. «Годится?» С сонной улыбкой на лице отвечаю. «Ага, годится. Вот и хорошо, ангел. А теперь расскажи, как у тебя прошел день».